Часть третья. В эту смутную для меня пору нежданно-негаданно вошел в мою жизнь удивительный человек, гениальный музыкант Александр Николаевич Скрябин. Я уже много слышала о Скрябине. Выступления его вызывали бурные споры. И вот как-то в свободный вечер я, наконец, отправилась в концерт. У входа была огромная толпа. Меня сразу же поразила необычная атмосфера. Люди стояли группами, о чем-то громко и горячо спорили. Чувствовался ажиотаж, как бывает на сенсационных спортивных состязаниях. В фойе и коридорах царило такое же возбуждение. Раздался звонок, все бросились в зал. Молодежь густой толпой стояла у стен в проходах. Осветилась сцена, и в напряженной тишине показалась небольшая фигурка Скрябина. В глаза бросились капризно закинутая голова и пушистые усы. Словно не замечая неистовых аплодисментов, Скрябин, подойдя к роялю, тщательно, по-хозяйски поправил подушку на стуле и сел. Лицо его преобразилось. Глаза смотрели прямо перед собой, мимо рояля. Руки с какой-то удивительной легкостью едва коснулись клавишей. В то же время музыка хлынула могучим потоком. Я не замечала больше пушистых усов. Когда Скрябин кончил играть, обрушился такой шквал аплодисментов, что, казалось, готовы были рухнуть стены. Я стояла у рампы, потрясенная чудом, открывшимся мне в этой музыке. И еще было ощущение какого-то света и радости. Как-то мне позвонил Балтрушайтис и сказал, что вечером Скрябин будет на спектакле «Синяя птица». Даже на премьере я не волновалась так, как в этот вечер. Никогда, казалось мне, я не играла так ужасно. Скрябин сидел в первом ряду. Я все время чувствовала его взгляд. Хотя, конечно, он специально на меня не смотрел. Домой я ушла в полном смятении, умирая от стыда за свою актерскую беспомощность. Через несколько дней невероятное событие. Я приглашена с Балтрушайтисом в гости к Скрябину. Сразу же и театр, и все обычные дела отодвинулись в сторону. Я уже не могла ни о чем думать, кроме предстоящего визита. По дороге Юргис рассказал, что до своей второй женитьбы Скрябин вел богемную безалаберную жизнь. Работал где и как придется. Иногда его можно было увидеть в каком-нибудь продымленном извозчичьем трактире с листами нотной бумаги на неубранном столе. Но после того, как он соединил жизнь с Татьяной Федоровной, все резко изменилось. Сейчас Скрябины живут очень замкнуто. Круг людей, бывающих у них, ограничен. Я уже представила себе, что двери нам откроет строгая горничная. Потом выйдет строгая и красивая Татьяна Федоровна. И только потом нас примет сам Скрябин. Но вышло совсем по-другому. Дверь открыл Александр Николаевич. Он помог мне снять шубу, неожиданно, как-то озорно, стянул с меня меховую шапочку, растрепав мне волосы, потом повернул за плечи и в упор посмотрел в глаза. Позднее я привыкла к его взгляду в упор, но в этот раз безумно смутилась. «Вот вы какая, Метиль», — сказал Скрябин, — «а я представлял вас блондинкой». Мы вошли в кабинет. Скрябин уселся в широкую качалку, а меня усадил в кресло напротив. И снова я почувствовал на себе его взгляд в упор. Юргис сидел в стороне и молчал. Это было вполне естественно, так как говорил все время один Скрябин. Рассказав о впечатлениях от «Синей птицы», он сказал, что спектакль ему очень понравился. И неожиданно заговорил о Дункан, о том, как много внесла она в искусство свежих мыслей, таких необходимых сейчас. И дальше необыкновенно увлекательно заговорил о магической власти искусства, о том, что оно способно управлять миром. Я слушала Скрябина, затаив дыхание, не столько воспринимая смысл того, что он говорил, сколько подчиняясь какой-то магнетической силе, от него исходящей. Прошло немного времени, и я вошла в круг Скрябинского дома. В один из вечеров, играя нам фрагменты из «Прометея», над которым он в то время работал, Александр Николаевич неожиданно спросил, нет ли у меня желания попробовать перевести отрывок из его музыки в пантомиму. Заметив мой растерянный и недоуменный взгляд, он объяснил, что давно уже мечтает о том, чтобы увидеть свою музыку, выраженной в символическом жесте. Я стала что-то лепетать о своей неопытности, о недостаточной технике, но тут в разговор вмешался Юргис. И с необычайным для него оживлением начал рассказывать Скрябину об этюдах, которые я исполнила на экзаменах дункановских танцев. О моих выступлениях на капустниках и в летучей мыши, уверяя, что у меня достаточно и техники, и воображения, чтобы попробовать поработать с Александром Николаевичем. Так началась моя работа со Скрябиным, которая в ту пору сыграла для меня очень большую роль. Встречая меня в прихожей, он говорил, «Сегодня вы не в гостях, сегодня мы работаем». Я надевала в соседней комнате хитон и сандалии и шла в кабинет. Скрябин играл. Его музыка, становясь для меня уже привычной, все больше и больше завладевала мной. В первые дни занятий я просто пыталась искать движения, которые бы своим пластическим рисунком выразили настроение того этюда или отрывка, который играл Александр Николаевич. Но постепенно я стала расширять задачу. И иногда, слушая музыку, вызывала в своем воображении какой-то образ, а иногда возникала целая сюжетная линия. Часто, когда мы работали, Александр Николаевич повертывал то один, то другой выключатель около рояля, и комната освещалась то синим, то зеленым, то красным, то фиолетовым светом. Я уже знала от него, что он много работает над цветом в музыке, утверждая, что каждая тональность имеет свой цвет. Как-то Скрябин устроил мне экзамен. Проигрывая какие-то сложные пассажи, он спрашивал, какой цвет этой тональности? Никакого цвета я не видела. И решала все очень просто. Если музыка громкая и бурная, мне казалось, что она должна быть окрашена в яркие, интенсивные цвета. Музыка лирического звучания, с моей точки зрения, должна быть нежных и мягких тонов. Так я и отвечала великому экзаменатору. Примитивность моего восприятия вызвала яростное возмущение Скрябина. После одного моего, вероятно, особенно неудачного ответа, он вскочил со стула, подошел ко мне и, глядя в упор, закричал: «Это ужасно! Ужасно! Вы ничего не понимаете!» Скрябин еще долго волновался, но я восприняла свой провал на экзамене довольно спокойно, так как знала, что еще ни один человек, в том числе и известные музыканты, не могли угадать тот цвет тональности, который видел Скрябин. Много и упорно говорил Скрябин о том, что все, что он пишет, есть только преддверие к грандиозному произведению, к мистерии, которую он готовился создать. Он рисовал картины какого-то вселенского действа, в котором участвовало чуть ли не все человечество. Его убежденность действовала гипнотически. Как-то, когда я пришла к Скрябину, он сказал: «Сегодня мы не работаем. Сегодня вы в гостях». Мы вошли в столовую. Я сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Атмосфера была официальная, натянутая. Скрябин, явно подчиняясь какому-то капризу, неотрывно смотрел на меня взглядом в упор, не очень вежливо бросая через плечо реплики сидевшему рядом с ним иностранцу. Неожиданно в светский говор ворвался его громкий голос. «Почему вы закрыли глаза? Вы устали?» Вопрос был обращен ко мне. Я действительно прикрыла глаза ладонью, смущенная и раздраженная его взглядом. Иностранец, разинув рот, уставился на меня, как и все гости. Я чувствовала, что кровь приливает у меня к щекам. Вдруг Александр Николаевич спокойно подошел ко мне и, взяв за руку, легким движением отвел мою ладонь от лица. Вспыхнувшая злость придала мне смелость. На этот раз уже я посмотрела на Скрябина в упор со всей яростью, на которую была способна. В ответ он улыбнулся своей детской улыбкой и ни с того ни с сего тихо сказал: «А у вас зовущие глаза». Я с трудом досидела до конца ужина и дала себе клятву никогда больше не бывать в этом доме. На следующий день Скрябин позвонил мне. «Балтрушайтесь уже донес мне, что вы очень рассердились. Это правда?» Я честно сказала, что сегодня моя злость уже несколько потухла, но что вчера я его просто ненавидела. Скрябин весело засмеялся. «Это очень хорошо. Значит, вы не абсолютно равнодушны ко мне. И поэтому, конечно, простите меня. Мне просто хотелось разорвать несносную официальную атмосферу за столом». И совсем по-детски добавил: «А ведь правда, после моей вздорной выходки стало веселей. По крайней мере, мой сосед перестал кричать мне в ухо умные глупости». Слава Скрябина росла. Москва шумела. Шум этот докатился до Станиславского. И в результате состоялось его знакомство со Скрябиным. Как-то мне позвонила Мария Петровна Лилина и сказала, что Константин Сергеевич приглашает меня вечером после спектакля поехать вместе с ними в сад Эрмитаж, где Станиславский устраивает ужин в честь гостящих в Москве Айседоры Дункан и Гордона Крэга. Из театра будут Василий Иванович Качалов и Ольга Леонардовна Книппер. И, лукаво добавила Мария Петровна, будет Скрябин. Константин Сергеевич считает, что вам интересно и полезно вечер в кругу таких людей. Вечер действительно оказался очень интересным. Когда зажгли в канделябрах свечи, официальная часть кончилась. Сдержанный холодок растаял. Дункан заявила, что ей хочется танцевать, и попросила снять тарелки со служебного стола. Сбросив сандалии, она поднялась на стол и сказала, что будет сейчас провожать зиму и встречать весну. Она была так прелестна в каждом движении, что вызвала всеобщее восхищение. После нее Качалов прочитал несколько лирических стихотворений Пушкина, и, наконец, все взоры устремились к Скрябину. Неожиданно, поднявшись на стул, он начал говорить. Это была одна из самых замечательных речей Скрябина, которую я слышала. Он говорил о сложном времени, которое переживает сейчас и жизнь, и искусство, о мучительном кипении страстей, которое сотрясает мир, и кончил словами о том, что когда в искусстве это кипение достигнет апогея, все придет к простой формуле. Черная черта на белом фоне, и все станет просто. Речь Скрябина произвела сильное впечатление. В один из вечеров, когда я была у Скрябина, заговорив со мной о мистерии, он неожиданно сказал, что мне будет принадлежать ведущая роль. И я постаралась отклонить этот разговор. Всякий раз, когда Скрябин заговаривал о своей мистерии, я даже смутно не могла себе представить конкретный образ этого вселенского празднества. И уж тем более не могла представить себя в ведущей роли. Я пыталась объяснить Александру Николаевичу, что я актриса драматического театра, что мое призвание в том, чтобы воплощать живые человеческие образы. Но Скрябин ничего не хотел слушать. Мне было очень трудно отказывать Скрябину, но я чувствовала необходимость решить этот вопрос со всей твердостью, так как иначе я неминуемо окажусь в плену его гениальных фантазий, воплотить которые буду не в силах. Промучившись несколько дней, я, наконец, пришла с честной исповедью, как я ему сразу же сказала. Очень нескладно, путаясь и спотыкаясь, я начала объяснять, что должна бежать от него, бежать от искушения, которое в результате может привести и меня, и его к большому разочарованию. Все время, пока я говорила, Скрябин слушал, не глядя на меня. Когда я кончила, он встал и подошел к роялю. Повернул выключатель. Комната осветилась голубым светом. Его небольшая фигура в этом призрачном свете показалась мне особенно хрупкой и легкой. Глаза полузакрыты. Руки едва касаются кры. и зазвучало его пиано-пианиссимо, которое всегда с таким трепетом ждала скрябинская публика в концертном зале. Звук почти не слышен, он только чувствуется. Но какая в нем покоряющая сила! На минуту мне показалось, что все это сон. Я ущипнула себя за руку, стало больно. Значит, все реально. Внезапно Скрябин оборвал музыку, встал и подошел ко мне. Взяв меня за руку, он посмотрел мне в глаза тепло и ласково. Вы обязательно найдете то, чего ищете. И, может быть, когда-нибудь, когда подрастете, вы еще придете и ко мне. Дружественные отношения со Скрябиным сохранились у меня в течение ряда лет. Я неизменно бывала на его концертах. С огромной радостью переживала я триумф Прометея, который вызвал целую бурю в музыкальной Москве. Но в доме у Скрябиных я бывала уже редко. Даже сейчас, когда уже прошло так много лет, очень тяжело вспоминать смерть Александра Николаевича, такую страшную, неожиданную, настигшую его в самом цветении его творческих сил. Я подошла к церкви Николы на Песках, где происходило отпевание. Увидев огромную толпу народа, остановилась на улице. Прямо на меня шла траурная процессия. Яркое солнце как-то по-праздничному освещало множество цветов, качавшихся над головами людей, несущих гроб. Это шествие никак не выглядело похоронным. Люди шли необычно быстро, стремительно. И вдруг на секунду мне почудилось, что если бы сейчас тысячу оркестров грянула скрябинская музыка, можно было бы увидеть в этой необыкновенной процессии очертания той мистерии, о которой мечтал этот великий гений сердцем ребенка. 1911 год. В художественном театре объявлен «Гамлет», к которому Константин Сергеевич Станиславский готовился больше 2 лет. К постановке был привлечен известный английский режиссер Гордон Крэг. В театральных кругах он пользовался репутацией новатора, художника крайне левого направления. Когда Константин Сергеевич объявил труппе, что Крэг будет ставить «Гамлета», это вызвало недоумение и даже некоторую тревогу. Слишком несовместимыми казались искания Крэга с системой, над которой работал Константин Сергеевич. Мне была дана в работу Офелия. Интересовало меня, как будет работать Крэг. И я частенько прибегала в отведенную ему комнату. Здесь, на низеньком помосте, стоял огромный макет. Этот макет каждый день пополнялся деталями декораций. Высокими ширмами, площадками, лестницами, которые Крэг делал собственными руками. Он сидел среди опилок и стружек и любовно выпиливал из дерева фигурки действующих лиц. При помощи длинной палки с крючком на конце он двигал их по площадке, намечая мизансцены той или другой картины. Крэг считался знатоком Шекспира, и я с особенным вниманием следила за всем, что он делал и говорил. Относился он ко мне очень дружественно и не только разрешал присутствовать во время его работы, но вскоре даже взял в помощники. Меня это очень увлекло. С восторгом проигрывала я одну сцену за другой, читая текст за Офелию, за Гамлета, за Королеву и даже за Полония. В этой работе и завязалась у меня дружба с Крэгом. Должна сказать, что замысел его постановки был поистине грандиозен, но, конечно, трудно выполним для актеров, не привыкших играть трагедию. Мизансцены, которые на моих глазах создавал Крэг, поражали смелостью. Одна из них до сих пор живет в моей памяти. Это сцена сумасшествия Офелии. К сожалению, в спектакле она не была осуществлена. По мысли Крэга, из глубины сцены прямо на публику должна была идти широкая лестница. Безумная Офелия появляется внезапно на верхней площадке. На ней мокрое разорванное платье, длинным шлейфом волочатся речные водоросли. Ее с трудом можно узнать. Строгая, Скованная железными правилами дворцового этикета в начале трагедии, сейчас она похожа на грубую уличную девчонку. «Странным резким голосом поет она свою песенку», — рассказывал Крэг. «И вдруг с внезапным порывом, словно гонимая безумным страхом, кубрем катится по лестнице вниз». В то время как Крэг работал над своим макетом, шли бесконечные застольные репетиции. Гамлет размечался по системе, шел детальный анализ каждого простейшего физического действия. Как-то на одну из застольных репетиций Станиславский пригласил Крэга. После репетиции тот вежливо сказал: «Все очень хорошо, за исключением одного. Нет Шекспира». И с мрачным юмором добавил: «Если Станиславский хотел сделать из Шекспира Горького, незачем было приглашать меня». И вот, наконец, премьера «Гамлета». Сидя на галерке, я волновалась так, что просто не понимала, что происходит на сцене. Все виделось мне как в тумане. И все-таки я не могла не чувствовать, что возбужденное настроение публики стало угасать. Обычного контакта сцены с залом на этот раз нет. Казалось, спектакль тянется бесконечно. В антрактах я ни разу не пошла за кулисы, прекрасно понимая, что там так же чувствуют холод зала, как и я здесь, на ступеньках. Но вот последняя сцена и, наконец, занавес. Затишье, жидкие аплодисменты. Крэг собрался уезжать. Незадолго до отъезда состоялось его примирение со Станиславским. Гамлету не суждена была долгая жизнь. Спектакль быстро сошел с репертуара, и мне так и не удалось сыграть Офелию на публике. Моим единственным зрителем был Крэг. Памятью об этой работе у меня осталась фотография Крэга с надписью «Моей идеальной Офелии, мисс Конан».